Предвидя, что нельзя дождаться другого ответа, Владимир простился с Софьей Климовной и, приказав чемодан свой отнести на почтовую станцию, сам пошел вслед за ним и немедленно, ни минуты, отправился обратно в Барвеново. Конец первой части.